Реалполитик. Место, родина, дата 23.09.2001. Время 16.14. Музыка нет. Морфин, альбом The Night. Мы сидели в переговорной. Я, Серега, Антон в кожаном пиджаке, стриженный на лысо и Санчес. Загорелый в костюме с галстуком. Что за клиент такой важный? Спросила Сереги Антон. И почему вдруг такая секретность? Все знаешь. Серега взглянул на часы. Через 15 секунд, плюс-минус. Надеюсь, он придет вовремя. Дверь открылась. Вошел Пинский, с ним два охранника. Одного я узнал. Тот самый бугай, который звал меня в Пинскому в кабинет после захвата. За 2.5 года его ореха стало еще больше. Пинский сел в столу напротив нас, спиной к двери. Охранники погрузили свою жопу на столе у стены. «Здравствуйте», — сказал Серега. «Приветствую». Пинский подвигался на стуле. «На парней моих внимания не обращайте. Я без них не выбираюсь никуда. Сами понимаете, жизнь такая. А секретов от них у меня нет. Они люди надежные, проверенные. Давайте сначала представлю вам нашу команду, ну, основных членов». «Представляй, представляй». Пинский глянул на нас, сморщил нос, поскреб большим пальцем лоб. Я заметил, что у него изменилась прическа. Лысина прикрывала зачесанная на боксе седоватая прядь волос. Это Станислав Грищенко, наш специалист по связям с общественностью. Это Антон Поздняков, главный дизайнер. Это Алексей Сухарев, главный копирайтер. Пинский посмотрел на меня, скорее всего, узнал, но ничего не сказал, а не подал виду. Мне было похеру. Ну и ваш покорный слуга, Сергей Староградцев, директор агентства. Пинский кивнул головой. Все понял, сейчас ближе к телу. Если вы думали, что комбинат хочет делать рекламу, нет, пока не до этого, я вам скажу, трудности с производством. У меня к вам другое. Я иду на выборы мэра, и мне надо, чтобы кто-то правил компанию. А времени мало, всего ничего, но в этом-то и дело. Чтобы человек, который в политике новый, которого знаю только как гендиректора, и резко выходит на старт, и всех делает. Как вам идея? Но для этого надо все четко продумать, и вы это знаете лучше, чем я. Хотите спросить, почему я решил прийти к вам? Не потому, что вы какие-то особые, нет. Хвалить вас зря не стану. Но остальные практически все связаны с Филатовым. Он им заказы дает, вопросы решает. Значится, надо их перекупить. Короче, это сделать можно, только времени на это уже нет. Все определилось вчера вечером. Ну, что скажете? Если я вас правильно понял, вы хотите, чтобы мы вам провели кампанию на мэрских выборах? Спросил Серега. Правильно понял. Вижу, ты парень сообразительный. Остальные тоже вроде не тупые. Да, компания. И чтобы быстро и эффектно. Деньги не вопрос. Нет, все должно быть по уму. Отчеты о расходах и так далее. Но деньги есть. Это мы потом еще обсудим, потому что это все детали. Но так как? А зачем вообще компания? Спросил я. Вы же можете все сделать, как на комбинате. Устроите маски-шоу, захватите мэрию. Пинский глянул на меня, криво улыбнулся. Не надо, парень, быть умнее, чем все. Я тебе давно сказал, с комбинатом все было законно. Были заседания суда, апелляция, верховный арбитраж. Подтвердили все, что все законно. Так что нечего про это говорить. То же самое в отношении выборов. Я хочу, чтобы все законно, честно. Но Филатов это знаю точно. Он будет играть нечестно, выжимать ресурс. Так что надо вам придумать что-нибудь такое, чтобы можно было играть с ним на равных. Я поднялся, отодвинул стул, пошел вокруг стола, на ходу пробормотал. «Без меня. Я в этом не участвую». Наши повернули голову и удивленно посмотрели на меня. Я остановился, открыл дверь. Пинский обернулся, схватил меня за кофту. «Погоди, не горячись». Вырываясь, я сделал шаг назад, прямо на охранника. Он вскочил, я оттолкнул его. Он махнул ногой, попал мне в ребра. «Перестаньте, успокойтесь», — закричал Серега. Я рванулся на охранника, схватил его за воротник рубашки. Второй охранник кинулся на помощь. Санчес и Серега попытались удержать его. «Ребята, успокоились! Вы что?» – закричал своим уродом Пинский. Санчес глянул на меня. «Нет, ну зачем?» В музыкальном центре играл диск «Морфина», любимая Серегина группа. Он называл ее последней рок-группой, говорил, что после «Морфина» рок вообще закончился. Серега выдвинул ящик стола, вынул бутылку виски, советский граненый стакан, налил по половине. Мы с ним чокались и выпили. «Я прекрасно понимаю, он урод», – сказал Серега. «Но как бы тебе это сказать?» «Ну, это бизнес. Если мы хотим реально оставаться на плаву, то должны за это взяться. Причем для нас здесь риск гораздо больше, чем для Пинского. Он хозяин комбината, он им и останется при любых раскладах выборов. А мы, если возьмемся на него работать, а мэром переизберут Филатова, нам тогда придет пиздец. Но я все-таки за то, чтобы рискнуть. Не хочу я работать на него. Леха, это ведь реальность. Даже термин такой есть в политологии. Реалполитик. Реальная политика. Если не возьмемся мы, возьмется СВИП-контакт. Они не связаны с Филатовым. Ты смотри, что происходит, какая ситуация в стране. Все резко поменялось за последние пару лет. Ну, может быть, не все, но многое. Теперь без власти, без поддержки будет сложно. Серега, это все не то, что ты мне обещал. А обещания никто не отменял. Я обещания стараюсь выполнять, особенно те, которые даю своим. Ты смотри, если все выгорит, то перспективы наши охеренные. Запустим глянцевый журнал. Не хрень какую-то мажорную, как делают в Москве, а настоящие интересные. Будем писать про тех, кто нам реально нравится, про тех же прикримастеров напишем. Запустим и продюсерскую фирму. Концерты будем делать здесь, а наша группа вывозить в другие города, а то и за границу. Здесь ситуация такая, что из двух херовых вариантов можно выбрать менее херовый. Филатов он такой же пидорас, а может еще и хуже. Но он хотя бы не мандит, как этот. Зато он коммунист, номенклатурщик. Ты знаешь, разница не очень.